Злой рок победил, переборщил. Гад, негодяй, забирай свой скилл. Бит и бас мил, вайба на рыть не выходит. Ей-богу, стреляй, карабин. Саунда не выменили, па-па-па. Только били верит, бам-бам-бам. От Манхэттена до планов, это межконтинентальный вон. Люди зомби, да видимо несемся на рифы. Ради бога берегите мое солнце заливы. Сам благодетели бессонного мира. Словно ангелы парили на битах и пили ла-ла-ла. Короли стиля, часто хаслите, быть простыми. О, Брейн, Эйд, Пак, беги. Будто бы демоны Эмили Роуз рыли. Мы пропитаны саунда лютого нетрами. Не томи, давай, давай, Энди Панда Мияки. За тобой не оглядывайся. Мама, I'm freedom. Everywhere my kingdom. I wanna smoke my weed, ma. Please don't cry, please, ma. Мама, I'm a freedom. I'ma pick up the flow, pick up and spit out some more. When I head out and jet out the door, fresh off the jet, ain't even change up my clothes. Jump in the booth and I go, represent. Head spinning like the Exorcist, any given when we stepping in. Flow excellent, and it's funny cause I'm prepping them. 1 minute, still at the beginning, no guess with this. On a world quest with this, nigga no questioning. I'm a specialist, only fantastic shit. God express my skills, so I bless this bitch. Switch it up, bless that hoe, no I don't guess no more. Dream and invest in it, team will collect them chips. Панда ловит кайф. Панда может дать. Панда может дать. Панда ловит кайф. Панда ловит кайф. Панда может дать. Панда может дать. Панда снова на дела. Панда то еще дела. Одни панды на белом. А черти рэп и мелом. Я твоя панда проблема. Стиль этой жизни богема. Панда парти пандама. Я тебе не окела. Ва. Панда туч, панда муть. Панде все наскучит, Энди панда не на Гуччи. Панда троллит сучпа. Рядом брат и все мое его особый случай. Когда панда и Мияги разгоняют тучи. Панда друг, панда брат, панда what the fuck. Панда смог, панда сам, панда самосад. Руки, руки, look into my eyes, how we like it. Это вечный спрут, но меня спасает братик. Мама, I'm a freedom.